Глава 8. Москва. Царская милостыня патриарху Макарию и его спутникам. Приезжие греки и их хитрости. Возвращаемся. Спустя несколько времени после нашего представления царю, он прислал, по обычаю, нашему владыке-патриарху подарки, назначенные по росписям. 3 40 соболей высшего и низшего достоинства, большой серебряный кубок, бархата фиолетового, бархата синего и еще узорчатого, 2 куска фиолетового атласа и такой же камки и 200 рублей. Это доставил главный переводчик со своими подчиненными. Архимандриту было дано 40 соболей, камка и 15 рублей, архидиакону вместе с Зикеосом, второму диакону, он же казначей, и келарю, каждому по 40 куниц только, драгоману 4 аршина простого сукна и 2 рубля, каждому служителю по 2 пары соболей стоимостью более 4 рублей. Но царь выказал чрезвычайную щедрость к нашему учителю относительно стола, ибо его содержание, бывшее прежде 25 копеек, определил во 100, то есть в рубль, тогда как иерусалимский патриарх получал только 15 копеек. Архимандритам, нашим спутникам, было дано каждому как филимахери, целование руки по 40 соболей в 20 рублей ценою, и по 12 рублей деньгами. А под конец была дана им царская милостыня для их монастырей по 40 соболей ценою в 40 или 50 рублей, смотря по важности монастыря. Если они имели с собою хрисобилон, то есть грамоту с золотой печатью от царя или его предков такого содержания, что кто является с нею Путивль через каждые 3 или 6 лет, того воевода должен пустить к царю без особого разрешения, то по прибытии его и по допущении к руке царя последний дает ему милостыню для его монастыря, назначенную в Хрисовле. Многие монастыри, пользующиеся прочной славой, весьма любимы русскими. Таков монастырь горы Синайской, имеющий Хрисовль, который монахи приводят в конце каждого трехлетия и получают свою милостыню. Такие же грамоты имеют большинство афонских монастырей и некоторые другие, а также храм Святого Воскресения. И через каждые 3 года иерусалимский патриарх присылает за получением своей милостыни архимандрита, диакона и келаря. Точно так же Александрийский патриарх раз в несколько лет присылает архимандрита с известным числом лиц за получением для себя милостыни. Равным образом, всякий раз, как в Константинополе ставится новый патриарх, он посылает к ним одного из митрополитов, экзарха или архимандрита. По этой причине те хорошо им известны, но не патриархи антиохийские, от которых в течение столь долгого времени, около 100 лет, никто не являлся, вследствие чего память о них изгладилась у московитов. Другие патриархи от времени до времени посылают за милостыни, а антиохийский не посылал, ибо кто не ищет, не находит, как сказано в Святом Евангелии, и потому они смотрели на нас, как на диво. Возвращаемся. Обычная милостыня келаря архимандрита 40 куниц, стоимостью в 10 рублей и 5 рублей деньгами. Что касается белых священников из иностранцев, прибывших из далеких стран просить царскую милостыню, то им дали как филимахери, одинаково с келарем, по 40 куниц и по 5 рублей. А под конец дали как милостыню по 40 соболей стоимостью в 30 40 рублей. Вот что доставляется на их долю в начале, по приезде и в конце, при отъезде, как мы видели это собственными глазами, ибо у московитов все это записывается в книге с давних времен, и они не делают никаких изменений, убавляют, не прибавляют. Всякий раз по приезде к ним патриарха, митрополита, архимандрита, священников и бедняков, они записывают, что им дано, и отмечают дату. Когда приезжают потом другие, они смотрят на прежнюю запись и поступают по ней. Так и ученикам антиохийского патриарха дали столько же, сколько ученикам иерусалимского. Беднякам, которые приехали с нами и с другими, и имели при себе патаху, то есть окружной статихон, адресованный царю от патриарха Константинопольского или Иерусалимского, в удостоверение, что на них 1000 динаров долгу из-за веры, и что они достойные люди, давали каждому по 20 или 25 рублей, не больше. Вот что мы видели и в чем удостоверились, и Бог свидетель, что мы говорим правду. После расспросов и разысканий мы нашли, что большинство приезжающих за милостыни в Москву архимандритов и светских лиц не рассчитывают только на милостыню, приводят с собой деньги для закупа товаров, соболей, белок, горностаев и прочее, которые могут принести им большой барыш в турецкой стране. В этих видах большинство их и приезжает, ибо со времени въезда в Путивль до возвращения и выезда своего оттуда они ровно ничего не тратят. Если у них есть с собой товар, то не платят ни пошлины, ни за провоз на лошадях и не делают расходов на еду и питье, так как получают ежемесячно содержание, каждый по своему положению. Очень бедные по 4 копейки в день и пиво для питья, поэтому они выгадывают большую пользу, если имеют с собой товары или много денег. Иначе, если бы кто полагался на милостыню, которую он рассчитывает получить, то это дело далекое. Богу известно, что иные не покрывают и своих трат. Что касается архиереев, то если архиерей, митрополит большой, известной кафедры, едва ли получит от царя в начале и в конце, и от вельмож около 200-300 рублей, может быть, менее, но не более. Это мы видели и слышали от нескольких митрополитов. Да будет тебе известно, брат, что все, что я написал и начертал, есть истина и правда, без лжи, и Бог свидетель моим словам. Я изощрил свою мысль и просветил свой ум, так что написал и начертал все, что видел сам, и что услышал от правдивых людей на свои многочисленные вопросы. Я имел при этом целью, если Бог смилуется надо мною, и я возвращусь в свой город, не быть вынужденным отклонить хотя бы один вопрос из предложенных мне кем-либо, но чтобы все было начертано в этом моем сборнике, ибо я не оставил ни одного факта, не записав его».